Возрастное ограничение 12+. Серия «Жизнь замечательных людей». Николай Бодрихин. Туполев. Москва. Молодая гвардия. 2011 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Первая дорожка первой кассеты. Своим дорогим товарищам, выпускникам МВТУ, посвящаю. Авиаконструктор, опередивший время. Вниманию читателей предлагается книга, посвященная жизни и творчеству выдающегося отечественного авиаконструктора и организатора авиационного производства Андрея Николаевича Туполева. Родившийся в центре России Андрей Николаевич, как истинный патриот, несмотря на сложнейшие коллизии, пережитые нашей страной в 20 веке, всю свою жизнь без остатка посвятил Родине. Уже в раннем возрасте его любознательность была направлена на изучение законов природы, различных явлений в технике, в том числе и авиации. Его формирование как крупного авиационного специалиста началось в начале 20 века в стенах Императорского Московского технического училища под непосредственным руководством и с участием Н.Е. Жуковского. В 1920-е годы Андрей Николаевич, работая в авиационном отделе ЦАГИ, предлагает организацию нового направления в самолетостроении и берет на себя ответственность разработать конструкцию цельнометаллических самолетов из легких алюминиевых сплавов. В кратчайшие сроки был создан блестящий коллектив творцов-единомышленников и началась разработка самолетов различного назначения. От одноместных истребителей до самолетов-гигантов, поразивших воображение всего мира. В предвоенные годы тяжелые туполевские самолеты составили основу нашей бомбардировочной авиации. В годы Второй мировой войны коллектив Туполева с еще большим ускорением и полной отдачей сил передает в серийное производство один из лучших фронтовых бомбардировщиков той войны самолет Ту-2. Сразу же после окончания Великой Отечественной войны Андрей Николаевич получил задание на разработку нового типа бомбардировщика на основе американского Б-29. Эта сложнейшая программа была осуществлена в кратчайшие сроки. Появился самолет Ту-4, первый носитель ядерного оружия. Так страна получила надежный щит и огромный задел для производства новейших образцов авиационной техники. Огромен вклад Туполева и его ОКБ в создание тяжелых, дозвуковых и сверхзвуковых реактивных самолетов. 1950-60-е годы появились дальние бомбардировщики Ту-16, стратегические бомбардировщики Ту-95, сверхзвуковые боевые самолеты Ту-22, Ту-128 и комплексы на их основе. Первые отечественные реактивные пассажирские самолеты Ту-104 и Ту-114. В эти же годы в ОКБ проводились практические работы по созданию целой серии беспилотных самолетов различного класса, а также первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 и массовых пассажирских магистральных самолетов Ту-134 и Ту-154. Коллектив ОКБ под руководством Андрея Николаевича решал сложнейшие конструкторские и технологические задачи для производства различных образцов авиационной техники, планомерно наращивал свой творческий и профессиональный потенциал, выводя отечественное самолетостроение на мировой уровень. Имена многих сотрудников вместе с именем Андрея Николаевича навечно записаны в аналы мировой авиации. Андрей Николаевич был требователен к себе и ко всем, кто с ним работал, независимо от их служебного положения. Последние и самые ответственные решения он принимал лично, надежно отвечая за конечный результат – создание лучших самолетов в мире. В настоящее время ОАО «Туполев», преемник славных традиций ОКБ «Туполева», продолжает плодотворно работать над проектированием современной авиационной техники – как гражданского, так специального и военного назначения, постоянно сверяя свои дела с тем огромным интеллектуальным потенциалом, который оставил нам Андрей Николаевич Туполев. Президент ОАО «Туполев» Александр Бобрышев. Авиация – это таран, проламывающий стену незнания для разных наук. Андрей Николаевич Туполев. Нужно помнить свою историю и людей, с любовью ее делавших. 2 сентября 1972 года. Андрей Николаевич Туполев. Предисловие. Трудно найти другого такого человека, инженера, творца и организатора с большой буквы, чьи профессиональные интересы были бы столь широки. Труд Андрея Николаевича Туполева привел к поразительно масштабным и значимым результатам. Всю жизнь он стоял на самых ответственных военно-технических, фактически политических должностях, определявших благополучие и саму возможность существования страны, где он жил. Туполев – разработчик, руководитель конструкторских коллективов и организатор производства многих военных и пассажирских, прежде всего многомоторных, самых разных самолетов, винтовых и реактивных, бомбардировщиков и перехватчиков, торпедоносцев и разведчиков, ракетоносцев и гражданских воздушных судов. Всего в возглавляемом им конструкторском бюро было создано более 100 типов самолетов. Он руководил разработками нескольких серийных, принятых на вооружение торпедных катеров, амфибий, глиссеров, аэросаней, планеров, дирижаблей. Николай Егорович Жуковский со своими учениками, среди которых уже тогда выделялся Андрей Николаевич Туполев, взялись за создание ЦАГИ – Центрального аэрогидродинамического института, научной базы авиации и ряда других близких к ней областей техники. Создание в Советском Союзе тяжелых многомоторных самолетов без соответствующих научных исследований специалистов ЦАГИ во многом было бы авантюристичным и, без сомнения, повлекло бы за собой многочисленные неудачи. Благодаря Туполеву советская авиапромышленность не только получила первоклассные крылатые машины, но и избежала многих дорогостоящих ошибок, что и предопределило стремительное развитие отрасли в 1960-е годы. В 1920-30-е годы Андрей Николаевич активно участвовал в строительстве новых корпусов для отделов ЦАГИ, авиации, гидроавиации и опытного строительства АГОС и конструкторского отдела сектора опытного строительства КОСОС, известного здания на набережной Яузы, названной сегодня его именем. Именно он был подлинным инициатором создания целого авиационного квартала неподалеку от стен МВТУ. Обосновавшим перед правительством необходимость создания этих подразделений и добившимся выделения фондов и средств. Сноска. МВТУ – Московское высшее техническое училище имени Баумана, сегодня Московский государственный технический университет имени Баумана. Архитектором здания КОСОС был Веснин, впоследствии президент Академии архитектуры Союза СССР. Нередко Туполев самостоятельно решал различные задачи, возникавшие в ходе строительства, от вопросов снабжения и механизации строительных работ до увязывания архитектурных и финансовых проблем. Так, в одном из писем из ЦАГИ в правительство ВСНХ, хранящемся в музее Жуковского, все основные размеры названных зданий и внутренних помещений написаны лично Туполевым. Интересно, что в 1925 году он был избран в состав строительной комиссии ЦАГИ. В начале 1936 года Туполев был назначен первым заместителем начальника и главным инженером Главного управления авиационной промышленности ГУАП. Оставшись при этом главным конструктором и руководителем опытного самолетостроения ЦАГИ. Сознавая необходимость сугубо научного подхода при проектировании и производстве все более тяжелых и скоростных самолетов, Туполев остро поставил перед правительством задачу создания нового, существенно более масштабного комплекса ЦАГИ, новой гигантской аэродинамической трубы, позволявшей проводить натурные испытания самолетов или хотя бы отдельных элементов. Полным ходом шла индустриализация, и Андрей Николаевич встретил взаимопонимание на самом высоком уровне, прежде всего у наркома тяжелой промышленности Союза СССР Орджоникидзе. Андрей Николаевич лично участвовал в разработке концепции и принятии решений по проекту нового ЦАГИ, лично подбирал место, участвовал в архитектурной и инженерных разработках, часто ездил к Орджоникидзе и в другие инстанции, решая вопросы финансирования. Так с 1934 года стал появляться на карте известный сегодня Наукоград, город авиации Жуковский, до 1947 года поселок Стаханово. Своим возникновением прежде всего обязанный Туполеву. Память о Туполеве в Жуковском жива. Название «Туполевская база», «Туполевский центр» знакомы здесь многим. Ну а улицу Туполева и шоссе Туполева, те самые, по которым он сотни раз приезжал сюда, наверное, можно считать знаками официального признания. Туполев был горячим приверженцем и одним из основателей производства в стране крылатого металла – кольчуг алюминия, замещенного впоследствии более технологичными дюралями и иными алюминиевыми сплавами. Уже в 1924 году он построил первый цельнометаллический самолет АНТ-2. В условиях, когда стоимость древесины и ее удельный вес были существенно ниже соответствующих характеристик в то время дорогостоящих алюминиевых сплавов, а обрабатываемость была более простой и лучше изученной. Настойчивость Андрея Николаевича, помимо уверенности в своей правоте, требовала очевидного мужества. Уже со второй половины 1920-х годов появление практически каждого самолета, создаваемого под руководством Туполева, становится достижением не только техническим, но и политическим. Абсолютное большинство самолетов Туполева были тяжелыми, самыми сложными в проектировании и производстве, дорогими серийными промышленными изделиями своего времени. Они не только свидетельствовали о научно-технической и интеллектуальной мощи страны, создавшей их, гарантировали ее стабильность, но были самым грозным наступательным оружием своего времени. Его творческого наследия хватило на целый век, от создания одного из первых советских самолетов до сконструированных при его непосредственном участии крылатых машин, которые и сегодня перевозят людей и грузы, несут боевое дежурство в десятках стран мира. Ну а боевые корабли стратегической авиации России, важнейший элемент ядерной триады страны, носят исключительно имя Туполева. Ту-22МЗ, Ту-95МС, Ту-160. На 1 января 2003 года на самолетах с марками АНТ и Ту было установлено 269 мировых рекордов. Большинство машин-рекордсменов были разработаны при жизни Андрея Николаевича. Создав один из первых оригинальных советских самолетов, он руководил проектированием Ту-144, первого сверхзвукового пассажирского самолета, и Ту-155, первого самолета на криогенном топливе, вплотную подошел к созданию воздушно-космического самолета и лайнера с ядерной силовой установкой. Благословил аванпроект сильнейшего боевого самолета 20 века Ту-160. Аэрофлот и другие компании гражданской авиации в России и за ее пределами вот уже более 40 лет эксплуатируют лайнеры, созданные под руководством Туполева – Ту-134 и Ту-154. По одаренности, настойчивости, колоссальному инженерному и организаторскому таланту, по вкладу в развитие мировой авиации Андрея Николаевича Туполева на обозримом от начала 21 века участке истории можно сравнить разве что с другим русским конструктором Игорем Ивановичем Сикорским. Они были почти ровесниками, Сикорский на полгода младше. Оба умерли в 1972 году, оба создали более 100 типов летательных аппаратов. Если Туполев ориентировался на разработку все более крупных и скоростных самолетов, то Сикорский, еще до Первой мировой войны построивший четырехмоторный русский «Витязь», а немного позднее самолет «Илья Муромец», во время революции эмигрировал из России, создал полтора десятка летающих лодок, клиперов, амфибий и даже лайнеров, а затем стал успешным конструктором и производителем вертолетов в США. Андрей Николаевич Туполев, да еще, пожалуй, его ученик, творец ракетно-космических систем Сергей Павлович Королев, могли привлечь к своим работам любого гражданина Союза СССР. Порой они лично определяли оклад своим сотрудникам, наделяли их квартирами, машинами, дачами. Причем делалось это в условиях советского государства, социалистического хозяйствования, то есть в условиях жесткой финансовой дисциплины. Так что от их замов по финансам требовалось немало талантов, чтобы бухгалтерские отчеты фирм оставались безукоризненными. Впрочем, бесталанных людей в этих фирмах, наверное, вовсе не было. В то же время, только применительно к этим двоим, Туполеву и Королеву, можно, наверное, отнести понятие реализованной творческой свободы в техническом созидании. Будучи широко одаренными, высокообразованными людьми, они четко давали себе отчет об экономических возможностях государства, крайне редко используя свои великокняжеские возможности и никогда не ставя перед правительством, а фактически перед своими соотечественниками, неподъемных, запредельно дорогостоящих задач. Период творческого расцвета этих людей некому было критиковать. Политическое и военное руководство страны после войны относилось к ним с искренним уважением, граничащим с заискиванием. Пишущие братья удерживалось от них на почтительном режимном расстоянии. Их изделия в свое время были настолько грандиозны и совершенны, что сами по себе перегораживали размывающие ручейки инсинуаций и домыслов. Рассказывают, что министр авиационной промышленности Союза СССР Дементьев, человек жесткий, а порой и резкий, что сегодня вменяется в черты крупного руководителя, но обладавший великолепным чувством юмора, в узком кругу на замечание одного из знакомых «Как же вы обходитесь с такими светилами?» в тон ему отвечал. «Как? Они приходят, приносят мне чертежи, а мне приходится, расшибая лоб, проталкивать их изобретения на производстве. Вот и все обхождение». Сложилось так, что с уходом Андрея Николаевича в жизни страны постепенно перестала ощущаться жесткая политическая воля. Социализм сменился периодом застоя. После застоя началась перестройка, а затем реконструкция капитализма в его дикой форме. Туполев, не будучи членом партии, что настойчиво вменялось большинству строителей нового общества, был подлинным творцом великих свершений в Советском Союзе. Строительство социализма, борьбы с иностранным нашествием, противостояние сильнейшим державам мира. Писать о Туполеве при его жизни было сложно. Он, как человек, обладавший художественным вкусом и тонким чувством юмора, отстраненно реагировал на такие попытки. Нередко отказывался читать посвященные ему заметки, порой саркастически едко высмеивал авторов. Сам Туполев писать откровенно не любил, то шутливо ссылаясь на свой неважный почерк, то назидательно изрекая «я не пишу, я делаю». Сохранилась стенограмма заседания комиссии ЦАГИ от 28 сентября 1926 года, где ближайшие соратники Чаплыгин, Юрьев призывают Туполева к публикации научных трудов. «Не выпускаются научные труды и получается несоответствие с научным институтом», говорит Чаплыгин. «Результаты нужно резюмировать, необходимо, чтобы книга покрывала такую-то и такую-то работу», вторил ему Юрьев. «Не нужно так ставить вопрос», парирует Туполев. «Наша работа, результатом которой является постройка самолетов, отнимает настолько много сил и энергии, что я ни одной строчки не пишу». А промышленность требует людей, которые обладают известным умением, а не книг. Времени нет для печатания. Нельзя заставить нас сидеть за книгой, когда военно-воздушные силы требуют истребитель. Сейчас промышленность требует от нас приложения всех сил. Столь же откровенно Туполев избегал и написания научных трудов, поскольку видел в них способ ухода от науки к наукообразию, к искусственному и корыстному в своей основе повышению значимости каких-либо достижений, порой хитро надуманных. Один из первых и наиболее значимых научных трудов «Аэродинамический расчет аэропланов» опубликован в трудах Авиационного расчетно-испытательного бюро в 1917 году. Туполев написал вместе с Жуковским. Последовательно и жестко он выступал и против применения в научных трудах громоздких, малопригодных для расчетов математических формул, большей частью лишь тешащих самолюбие авторов. «Жуковский был великий математик, президент математического общества», — говорил Туполев, «а посмотрите его труды, как аккуратно и нечасто прибегает Николай Егорович к математическим формулам, отчего они тем более наглядны и доступны для понимания многих. Среди свидетельств и документов о Туполеве большую ценность представляют сведения, собранные заместителем главного конструктора туполевской фирмы, ее старейшим работником Владимиром Михайловичем Вулем, зятем Андрея Николаевича. Эти материалы известны под названием «Туполев А.Н. Черты характера, привычки, слова». К сожалению, отдельной книгой они до сих пор не вышли, хотя частично вошли в сборник «Андрей Николаевич Туполев. Грани дерзновенного творчества», изданный в 1988 году. Владимир Михайлович сумел донести до нас черты характера, манеры, привычки Андрея Николаевича, сохранил примеры его своеобразного блестящего юмора. Было множество попыток писать о Туполеве, его значимости и многогранности. Советский писатель Л.И. Гумилевский так вспоминал одну из своих бесед с ним. «Андрей Николаевич предоставляет такую свободу людям, так или иначе оценивающим его деятельность, что когда однажды мы попросили его ознакомиться с нашим очерком, посвященным ему, хотя бы для того, чтобы проверить фактическую сторону дела, он ответил: «Читать не буду». «Почему?» – удивляясь, спросили мы. «Так, никогда этого не делал и делать не буду». Это не презрение, не равнодушие к общественному мнению, которым Андрей Николаевич, как генеральный конструктор, обязан дорожить. Человек творческий, а вместе с тем властный и независимый, он отстаивает эту самую независимость для других с такой же твердостью, как и свою собственную. Больше того, своим поведением, своими поступками он учит других этой независимости. Этой резко сказывающейся в нем черте характера, вероятно, и обязаны многие из его сотрудников своим быстрым ростом и самостоятельностью в работе. Известно несколько с искренним юмором написанных книг Леонида Львовича Кербера, тесно работавшего с Туполевым в течение нескольких десятилетий. Сноска. Кербер Л.Л. Туполев. Санкт-Петербург, 1999 год. Ту. Человек и самолет. Москва, 1973 год. Андрей Николаевич сразу высоко оценил остроумие Кербера, признал его как инженера и помощника. Ну а сам Леонид Львович был неотъемлемой частью Туполевского ОКБ. Его воспоминания отражают личный взгляд на события, что имеет особую ценность. Герой Советского Союза номер 2, генерал-полковник авиации Каманин, в своих дневниках, опубликованных в четырехтомнике «Скрытый космос», пишет, что писатели Рябчиков и Магид просят его помочь установить контакт с Туполевым для написания книги. Их повесть «Становление», рассказывающая о довоенном периоде деятельности Туполева, была издана в 1978 году. Для более ранней книги Магида «Большая жизнь» о русском-советском авиаконструкторе Поликарпове Туполев написал краткое предисловие. Отношение Туполева к писателю Магиду, по словам Вуля, было снисходительным, а на просьбы других знакомых и малознакомых литераторов что-то рассказать или прокомментировать, Туполев чаще добродушно отвечал привычным «не приставай». В глубине души досадовал известный поэт и писатель, патриот Феликс Иванович Чуев, рассказывавший автору, что, несмотря на настойчивые и неоднократные попытки, ему так и не удалось не только разговорить Андрея Николаевича, но даже добиться аудиенции. У Феликса Ивановича сложились теплые отношения с первым туполевским заместителем Александром Александровичем Архангельским. Он был приглашен им в свой кабинет, находившийся напротив Туполевского, видел и слышал Туполева вблизи, а вот пообщаться с ним так и не довелось. На заключительных страницах одной из своих последних книг, посвященный биографии советского авиаконструктора Ильюшина, Феликс Чуев сравнивает фигуры Туполева и Ильюшина, приводит десяток характерных и порой остроумных анекдотов, касающихся этих людей. В последние годы появились книги историков авиации Сауке и Егера, сыновей туполевских сподвижников, Бориса Андреевича Сауке и Сергея Михайловича Егера, где используются бесценные семейные архивы и документы, что позволяет шире взглянуть на исключительную фигуру Андрея Николаевича Туполева. Техническая сторона творчества Туполева отражена в литературе гораздо шире. Можно назвать десятки книг, изданных в нашей стране и за рубежом, где рассматривается деятельность ОКБ имени Туполева. Еще большее число книг посвящено отдельным машинам Туполева. Вот далеко не полный список их авторов. Ригмонт, Артемьев, Кандалов, Котельников, Маслов, Сауке, Хазанов, Якубович, Гордон, Ганстон, Даффи. Судьба Туполева обусловлена его поистине творческой конструкторской деятельностью. Более половины жизни этот исключительно целеустремленный человек отдал самолетостроению, последовательно создавая все более совершенные новаторские самолеты, нередко опережавшие свое время. Творческий путь Туполева можно разделить на три этапа. Начальный период под руководством Жуковского пришелся на время становления новой общественной формации, когда острая потребность в новизне проявлялась порой вне рамок конкретных исторических условий, что иногда приводило к досадным срывам, иногда к великим озарениям. Довоенные годы – это период создания большинства машин Туполева, от маленьких одномоторных самолетов до гигантских многомоторных кораблей, от машин рекордной дальности полетов до оригинальных истребителей и бомбардировщиков. В мирные годы он стал одним из главных организаторов авиастроения и целого ряда смежных отраслей. Заметим, развитие авиапромышленности в Союзе СССР шло в сложнейших условиях Холодной войны, почти в изоляции от достижений авиации западных стран. Тем не менее, он вывел отечественную авиацию на передовые позиции в мире, которые удерживались и четверть века спустя после его смерти, почти до самого конца XX века. В годы войны он, великий патриот и труженик, ясно осознавал опасность постигшего его родину иностранного нашествия и сконцентрировал поиски и усилия своего коллектива на создании грозной боевой машины бомбардировщика Ту-2. Этот самолет по своим летно-тактическим и экономическим характеристикам превосходил все боевые машины своего времени. Ошибки, допущенные на самом высоком уровне, не позволили этому бомбардировщику войти в число массовых боевых самолетов, как он, безусловно, того заслуживал. Сразу после войны стал очевиден новый вызов, который бросила советской стране несказанно разбогатевшая за годы Второй мировой войны Америка. Вынужденный скопировать выдающийся американский бомбардировщик Б-29, Туполев обеспечил страну самолетом, имевшим возможность нанесения ответного удара. В течение 7 лет, прошедших после войны, были созданы выдающиеся боевые машины Ту-16 и Ту-95, а позднее Ту-22, которые не уступали, а во многом превосходили лучшие образцы авиационной техники потенциального противника. Это стало возможным потому, что под непосредственным руководством Туполева были освоены необходимые смежные технологии и был достигнут новый передовой уровень советской авиапромышленности. Исключительно продуктивно работал руководимый им творческий коллектив над созданием реактивных пассажирских самолетов Ту-104, Ту-114, Ту-134, Ту-144, Ту-154 составляют гордость отечественной авиации. Андрей Николаевич был одним из немногих счастливых творцов, кто в большинстве случаев сам ставил перед собой порой грандиозную, почти фантастическую задачу и подвижнически решал ее, опираясь на свой коллектив единомышленников и поддержку государства. Он был единственным в истории авиации человеком, чей первый самолет «Авиетка» взлетел в воздух с Елизаветинского плаца еще в 1923 году, а в 1968, почти полвека спустя, он проводил в полет созданный под его руководством первый сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144. Имя этого великого творца, без преувеличения, должно быть вписано золотыми буквами в историю мировой техники. Ну а простые и точные слова самого Андрея Николаевича Туполева, набранные золотыми буквами, украшают сегодня одну из центральных колонн в холле его конструкторского бюро в Москве, что на набережной Туполева. Прогресс авиации обеспечивается коллективным трудом людей. По форме это действительно так, но по существу именно руководство этим трудом определяет качество прогресса. А руководил коллективом, осуществлявшим проектирование и постройку самолетов АНТ и ТУ в течение 50 лет с 1922 по 1972 год, Андрей Николаевич Туполев. Автор выражает глубокую признательность за неоценимую помощь в написании настоящей книги дочери Туполева Юлии Андреевне, старейшему работнику Туполевского ОКБ, бывшему заместителю главного конструктора В.М. Вулю, внуку Андрея Николаевича Андрею Алексеевичу, вице-президенту ОАО «Туполев» А.М. Затучному, главным конструктором АНТК имени Туполева В.И. Близнюку, Л.Т. Куликову и А.С. Шенгарту, заслуженным летчиком-испытателем Союза СССР, героем Советского Союза И.К. Ведерникову и С.А. Микояну, заслуженным военным летчиком Союза СССР, десятки лет отлетавшим на разных туполевских машинах, занимавшим должность командующего дальней авиации герою Советского Союза В.В. Решетникову, герою России П.С. Дейнекину, М.М. Опарину, хранителю и исследователю истории АНТК имени Туполева В.Г. Ригманту, историкам авиации В.С. Егеру, А.А. Симонову и А.А. Демину. Глава первая. Тверь и Москва. Корни. Андрей Николаевич Туполев родился 29 октября, 10 ноября по новому стилю, 1888 года в усадьбе Пустомазова Тверской губернии Корчевского уезда Суворовской волости в многодетной семье Николая Ивановича и Анны Васильевны Туполевых. Андрей был шестым, предпоследним ребенком. В семье были от старшего к младшей – Сергей, Татьяна, Мария, Николай, Вера, Андрей и Наталья. Мать Туполева Анна Васильевна, урожденная Лисицына, годы жизни 1850-1928. Родилась в Торжке в семье судебного следователя. Окончила в Твери Мариинскую женскую гимназию. Она выросла в высокообразованной семье, хорошо знала русскую и мировую литературу, изящно писала, свободно говорила кроме русского по-французски и по-немецки, легко играла на фортепиано и гитаре, владела нотной грамотой, искусно рисовала, писала маслом и акварелью, то есть была образована в лучших традициях второй половины XIX века. Позднее Андрей Николаевич вспоминал, что ей мы были обязаны тем, что на всю жизнь верили в душевную красоту русского народа. Николай Иванович Туполев, годы жизни 1842-1911, по воспоминаниям Андрея Николаевича, был из сибирских казаков, родом из Сургута. «Мой дед из Сургута переехал в Тобольск и там служил. Семья у него была большая. Часть уехала в Тобольск для того, чтобы учиться, а часть осталась в Сургуте и продолжала заниматься рыбным промыслом», вспоминал Андрей Николаевич последнее лето своей жизни. После окончания Тобольской гимназии в 1860 году Николай Иванович Туполев начинает работать учителем арифметики и геометрии в Березовском уездном училище, а через два года, желая продолжить образование, едет в Москву и поступает в университет. Однако, будучи замешанным в народовольческих студенческих выступлениях, диплома не получает, и в 1867 году возвращается на педагогическое поприще. Вновь преподает арифметику и геометрию, но уже в Угличском уездном училище. Полиция и здесь не оставляет его в покое. С мая 1870 года Николай Иванович под негласным надзором. Он уезжает в Тверскую губернию, где занимает должность нотариуса Тверского окружного суда по городу Корчеве. Андрей Николаевич вспоминал, что отец тяготился службой и в 1876 году приобрел небольшой участок земли в 25 километрах от Кимр в Тверской губернии. Там и обосновался вести сельское хозяйство. Можно еще раз поразиться великой воле, мужеству и характеру русского человека Николая Ивановича Туполева, решившегося независимо, фактически только силами своей семьи, хозяйствовать среди дремучих лесов, меченных могучими валунами полей и стоялых болот Тверской губернии. Здесь 7 месяцев в году зима. Здесь и сегодня, 1,5 столетия спустя, легко встретить волка, а то и медведя. Здесь, в зоне рискованного земледелия, урожай зерновых более 10 центнеров с гектара, при 45 центнерах с гектара среднемирового показателя до сих пор считается хорошим. Сильный характер унаследовал от отца Андрей Николаевич. И черты этого характера, да простит мне читатель красное словцо, проступают в контурах крылатых машин, созданных великим конструктором. Какой бы источник, повествующий о биографии авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева, мы не держали в руках, в самом начале любого из них стоит фраза, говорящая о месте рождения великого конструктора. Село, иногда хутор Пустомазово Тверской губернии. Однако Пустомазово никогда не было не только селом, но ни деревней, ни хутором. В городе Кимры Тверской области живет и трудится краевед Юрий Васильевич Крюков. В 1994 году маленьким тиражом он издал здесь книгу с названием «Загадка сельца Пустомазова» или «Что случилось с родиной Туполева». Эта документальная повесть на сегодня, наверное, лучший рассказ о родине Туполева. Свой род Андрей Николаевич Туполев прослеживал до начала XIX века, до заветной Сибири, где его прадед, со слов Николая Ивановича Туполева, был выборным атаманом казачьей части сибирского войска. Дед Андрея Николаевича, Иван Андреевич, преподавал в Томской гимназии, а 10 своим детям дал систематическое образование. Я думаю, что именно в этом поколении Туполевы стали не сословно, а по существу настоящими русскими интеллигентами, вспоминал позднее конструктор. Отец во времена царствования Александра II учился в Петербургском университете на юриста. Разумеется, он, как и многие молодые люди, считавшие себя передовыми, просвещенными, либеральными, пекущимися о судьбе России, сочувствовал революционерам и прочим оппозиционерам. И хотя отец Андрея практически не участвовал в революционной деятельности, не состоял в народной воле, после убийства царя в начале 1880-х его, как и многих других подозрительных студентов, исключили из университета. Николаю Туполеву запретили жить в обеих столицах и даже в губернских городах. Куда же податься с семьей, в которой уже были дети? Решили искать счастье на родине жены Анны Васильевны, которая когда-то училась в гимназии в Твери, а во время знакомства с Николаем Ивановичем жила в Корчеве. Мама наша была из очень образованной семьи. Сестры ее все окончили Тверскую гимназию с золотыми медалями. Братья все были с высшим образованием. «Мы росли в очень культурной среде, среди ее родственников», вспоминала младшая сестра Туполева Наталья Николаевна Зельтина. Сноска. Зельтина Н.Н. «Воспоминания о брате». Андрей Николаевич Туполев «Грани дерзновенного творчества». Москва, 1988 год. Молодая чета с детьми сняла была квартиру в Корчеве, ныне исчезнувшем городе, затопленном Московским морем, но, помыкавшись, решила устроиться в более отдаленном месте. На свои небольшие сбережения и на приданое жены Николай Иванович Туполев купил в Корчевском уезде небольшую усадьбу Пустомазово. Напомним читателям, что города Кимры в те годы не существовало. Но было большое село Кимра, славившееся изготовлением самой разной обуви. От обыденных лаптей до претенциозных и, как сказали бы сегодня, навороченных кожаных башмаков с латунной отделкой. Усадьба располагалась возле речушки Лужминки. Андрей Николаевич Туполев в своих воспоминаниях называет ее Луненкой, а его сестра Луженкой. Неподалеку от ее впадения в Малую Пудицу. Близ Пустомазова располагались деревни Усово, Симоново, Устиново. До большого села Ильинского, существующего и сегодня, шел добротный большак. Возможно, здесь, в недалеком Ильинском, в церкви Смоленской иконы Божьей Матери, поставленной еще в 1796 году, последний год царствования Екатерины II, и был крещен Андрей Николаев, сын Туполев. Точнее сказать трудно. Архивы Тверской епархии неполные. В самих храмах свидетельства о крещениях, совершенных в XIX веке, отсутствуют. Ю.В. Крюков пишет. Туполевы стали владельцами 84 десятин. Или по нынешнему 91,6 гектара земли. Большой усадебный дом с одной стороны окружал сад, с другой — хозяйственные постройки, за которыми стелились поля, луга, выгоны. Дом стоял на фундаменте из крупных диких камней и смотрел на мир не по-деревенски большими окнами. Сам Андрей Николаевич вспоминал позднее, что только 4 десятины земли были пахотными, остальное — лес и болото. Семья вела фактически тяжкую крестьянскую жизнь, других источников для существования не было. Я бы не сказал, что семья была патриархальной. Семья была бесспорно передовая, жили очень скромно. «Никогда на столе у нас не было ни водки, ни вина», рассказывал Андрей Николаевич в своих последних, записанных на магнитофон в 1972 году и позднее опубликованных воспоминаниях. Сноска. Андрей Николаевич Туполев. «Грани дерзновенного творчества». Москва, 1988 год. Андрей в молодости был крепко сбитым, здоровым, толковым и выносливым парнем, умевшим обращаться и с плугом, и с цепом, и с косой, и с молотом, и с ружьем, и с рыбацкой снастью. Его помощь для отца, для домашнего хозяйства, скоро стала первостепенной. Своя земля, свой дом давали относительную независимость, возможность кормиться своим трудом и помогать крестьянам. Это стремление, как мы знаем, было распространено в ту пору среди революционно настроенной интеллигенции, студенческой молодежи, пишет Крюков. Он же отмечает, что в памяти крестьян Туполев-отец остался хозяином строгим, но справедливым. Семья была уже большая, когда в 1888 году родился шестой ребенок Андрей, и его, когда подрос, заставляли работать. На Руси в подобных семьях даром хлеб никто не ел. Все работали в меру своих сил и возможностей. Материальное положение Туполевых всегда было сложным. Были и пожары, и засуха. К 1898 году дело даже дошло до продажи усадьбы за недоимки. То небольшое время, что оставалось у Андрея после выполнения многочисленных обязанностей по дому, он проводил с братьями и сестрами, со знакомыми деревенскими ребятишками. Одному из них, Васе Соколову, предстояло сыграть заметную роль в отечественном самолетостроении. Вася был сыном деревенского столяра Василия Ивановича. Профессия столяра в русских деревнях, где почти каждый хозяин был высококлассным плотником, говорила о его исключительной квалификации. Естественно, сын перенял от отца какие-то навыки, что было заметно и по его более тонким и изощренным игрушкам, и по умению быстро сделать чижа, лук-самострел или рогатку. Потихоньку перенимал мастерство и внимательный Андрей. Позднее, фактически став у руля советского авиастроения, он устроил Василия Васильевича Соколова у себя в ЦАГИ, поручив ему изготовление полномасштабных деревянных макетов новых самолетов, важного этапа производственного цикла. Заметим, что ни одна из туполевских машин от Ант-2 до Ту-160 не миновала этого этапа. В должности начальника цеха Василий Васильевич Соколов проработал до 80-х годов. Но вернемся в Пустомазово начала 20 века. Глава семьи Николай Иванович, несмотря на многие жизненные лишения, был человеком добрым, но заводным. При виде сыновнего разгильдяйства и лени он был скор на расправу и мог немедленно отпустить леща, а то и выпороть. Сразу после установления советской власти Туполевы создали в усадьбе сельскохозяйственную артель, фактически объединившую прежних хозяев с бывшими наемными работниками. Но в лихолетье революционной ломки старого, как всегда, нашлись люди, чиновники новой волны, облеченные властью, не поверившие в фактически насажденный снизу социализм. Суворовский волосной исполком постановлением от 30 января 1919 года принял Пустомазово на особый счет, подозревая, что Туполевы создали сельскохозяйственную артель только как прикрытие, чтобы оставаться в своем имении. И вновь Туполевы оказались под бдительным оком надзора и вновь с другой, противоположной стороны новой классовой баррикады. Артель назвали «Батрак». Ее организатором и руководителем стала родная сестра Андрея Николаевича Наталья Николаевна. Каждое лето на помощь этой артели приезжали из Москвы молодой Андрей Туполев со своими товарищами. Владимиром Петляковым, Александром Путиловым, Николаем Некрасовым, братьями Иваном и Евгением Погосскими. В 1923 году артель «Батрак» переименовывается в товарищество Пустомазова. Районные архивные документы свидетельствуют. Товарищество составилось из бывших владельцев имения. К. Я. Зельдина, муж младшей сестры Андрея Николаевича Натальи Николаевны, его родных и еще нескольких граждан. Работы производятся удовлетворительно. В 1924 году Кимрская уездная земельная комиссия постановила признать Пустомазова госимуществом. Члены артели добились отмены решения, но в 1925 году вышел декрет ЦИК и СНК Союза СССР о лишении бывших помещиков прав на землепользование. Местные власти упорно видели в Туполевых помещиков, искажая истину. Они утверждали, что местное население недоброжелательно относится к пребыванию Туполевых в своем бывшем имении. 23 июля 1928 года Президиум губисполкома в присутствии самого конструктора Туполева, ставшего к тому времени уже известным в стране специалистом, несмотря на ходатайство начальника ВВС РККА П.И. Баранова, отказался передать гражданину Туполеву в единоличное пользование имущество и земельный участок в бывшем его имении. Взамен предложили участок земли в другом районе губернии. Добившись выдворения бывших хозяев, власти, как это не раз бывало, тут же забыли о хозяйстве и о бедняках нового колхоза. А хозяйствование в стране от больших дорог в беспредельной России всегда было архисложным, если не сказать гибельным. Года через три в особенно морозную зиму погиб сад, вырубили на дрова только поднявшийся, насаженный отцом Андрея сосновый лес, строение не ремонтировали, все было запущено, до боли знакомая картина. В Туполевском доме продолжали жить семьи, не имевшие по каким-либо причинам своего крова. «Дом, где родился Андрей Николаевич, сгорел перед самой войной», — пишет Крюков. «Сейчас там нет ничего, кроме валунов, старых деревьев у пруда, до нового мемориала у дороги». До Андрея Николаевича, конечно, регулярно доводили информацию о ситуации в Пустомазове, и ничего, кроме горечи и раздражения, она дать не могла. Впоследствии после войны к уже знаменитому Туполеву в Москву приехал из Симонова председатель колхоза с просьбой помочь. Дескать, чего вам стоит, Андрей Николаевич, лишь пальцем пошевельнуть и расцветет колхоз? Туполев, вопреки ожиданиям, в своем истинном духе с неожиданной для просителя резкостью ответил с обидой: «Сами развалили, сами и налаживайте». Детство. Твердое начальное образование Андрей получил дома. В детстве он посещал церковно-приходскую школу в селе Устинове, которая находилась неподалеку, километрах в двух от Пустомазова. Здание старой школы до сих пор сохранилось. Есть там и школьный музей, где Туполеву посвящен стенд. Своему отцу Андрей был обязан владением столярным и кузнечным искусством, изумительным мастерством подготовки инструмента и обращения с ним, которым он не раз удивлял и домашних, и одноклассников, и учителей, и товарищей, и начальства. Умение легко, без лишних вопросов, сделать то, что было необходимо, не раз служило лучшей рекомендацией. В 1901 году Андрей Туполев поступил в Тверскую губернскую мужскую гимназию. О поступлении остались свидетельства самого Туполева. Андрей Николаевич оставил отрывочные, до сих пор неизданные воспоминания, озаглавленные о времени и о себе, находящиеся в фонде научно-мемориального музея Жуковского. «Когда настала пора учиться, я держал экзамен в Тверскую гимназию. И провалился. Первый мой балл, который я получил, была единица за письменный диктант. Летом пришлось заниматься, осенью я экзамен выдержал и поступил в гимназию». У сестры Натальи сохранилось прошение, в котором мать писала: «Н. И. Туполев, имея 7 человек детей, находится в преклонных летах и болезненном состоянии, терпит крайнюю нужду и бедность и своим трудом не в состоянии содержать семейство, а тем более платить за их воспитание в учебных заведениях. Мать, приехавшую в Тверь, чтобы устраивать меня в гимназию, а Наталью в приготовительную школу, попросили подписать обязательство, где в частности оговаривалась обязанность следить, чтобы огнестрельного оружия у сына не было. Плата за обучение вносилась вперед пополугодно. Не внесшие платы за учение в назначенное время считаются выбывшими из заведения. 8 августа по определению педагогического совета я был зачислен в первый класс Тверской губернской гимназии. Когда мама привезла это радостное известие на хутор, родители решили, что обременять Василия Васильевича, брат матери, дядя Андрея Николаевича Туполева, еще двумя квартирантами невозможно, и следует подыскать в Твери квартиру или домик, где мать со всеми своими 6 детьми будет жить все учебное время. Отец должен был оставаться в Пустомазове, ибо в Твери жить права не имел. Вместе со знакомой, тоже многодетной семьей, купили у некоего А.В. Вратского на тихой, поросшей травой, Солодовой, ныне Лидии Базановой улице, деревянный одноэтажный домик. Кстати, он и сейчас, немного потупившись от времени, стоит целехонький со своими подслеповатыми окнами и горницами, где легко достать рукой до потолка. Людской век короткий, дома переживают своих владельцев. В половине занятого нами дома номер 18 было 5 комнат. 2 выходили на улицу, 2 в проулок, а последняя на террасу во двор. Кухня была в подвале. Сзади к домам Вратского примыкал большущий сад с фруктовыми деревьями и кустами малины, простиравшийся до речки Лазурь. Вратский был необыкновенно скуп, яблок рвать не давал, а пойманных с поличным таскал за вихры. Доставалось и мне. Зимой на Лазуре расчищали каток, на котором играл духовой оркестр Тверского кавалерийского училища. Стоило нам услышать первые такты «Дунайских волн» или «На сопках Маньчжурии», стремглав приторачивали к валенкам коньки «Снегурочка» и «Налет». Но был закон, только когда выучены уроки. Музыка оказывалась великолепным стимулом. Привязанность к конькам я сохранил и в студенческие годы. И представь себе, с будущей женой познакомился на катке на Петровке, 26. Гимназия, в которой я учился, помещалась в великолепном трехэтажном здании на Миллионной, ныне Советской улице. Напротив, в Путевом дворце, жил генерал-губернатор, а рядом городской сад, место вечерних прогулок молодежи. Запомнилась роскошная парадная лестница, широченные коридоры, где мы носились на переменах, и высоченные потолки в классах, где всегда был свежий воздух и легко дышалось. Новые затраты выбили родителей из колеи. Уже в октябре Анна Васильевна вынуждена была подать прошение. «Покорнейше прошу отсрочить взнос платы за обучение сына моего ученика первого класса Андрея Туполева до первых чисел декабря настоящего года. На прошение резолюции директора отказать, пришлось залезать в долги». В Твери нам жилось так же хорошо, как и на хуторе. В сущности, быт изменился мало. Как и там, утром ходили за водой на колодец, электричества не было, топили дровами. Туалет был деревенского устройства. Обязанности по дому были распространены между 6 детьми, и выполняли мы их строжайшим образом, всячески стремясь освободить мать от всех тяжелых забот. Знакомых у нас было немного. Регулярно заходил лишь дядя Василий, военный врач одного из полков гарнизона. По воскресеньям он всегда приносил детям лакомства. Мать как-то сказала ему: «Да полно тебе, Вася, детям зубы портить. Уж если носить, то принес бы что-либо более существенное». Дядя Василий ужасно смутился, и с этого времени его денщик Николай стал приносить нам по утрам 2 буханки еще теплого солдатского, необыкновенно вкусного хлеба. Приходил он очень рано и ставил самовар. Чтобы не будить хозяев, в печи со стороны террасы пробили отдушину для трубы. Она и сейчас вызывает недоумение, зачем дырка из печки на террасу. Вскипятив самовар, заварив чай и принеся из погреба молоко и масло, Николай около 7 будил всех нас. Да чего были вкусны эти завтраки, и сейчас помню. На каникулы мы уезжали в Пустомазово к отцу на подводах. Можно было плыть на пароходе по Волге, но это обходилось дороже. А тут пойдем на рынок, где обязательно кого-либо из знакомых крестьян встретим, и в путь. К началу учебного года опять перебирались в Тверь. Теперь уже ехали на нескольких подводах, нагруженных сельскими дарами. Продукты в городе стоили дороже, и с этим приходилось считаться. При доме был погреб, его заполняли всем семейством. Гимназические годы, я не могу сказать, чтоб они были какими-то плохими. Класс был дружный, правда, хорошо учиться у нас считалось плохим тоном, поэтому тот, кто был первым учеником, чувствовал себя очень смущенно. Я не отставал от своих сверстников и старался особенно по баллам не выделяться. Был у нас такой преподаватель, которого я всегда вспоминаю с большой сердечностью. Это был Николай Федорович Платонов. Преподавал он физику, и всех нас, особенно меня, заинтересовал. Он организовал кружок по астрономии, где я принимал деятельное участие, и даже делал доклад о происхождении мира. Он давал мне книги, и я должен сказать, что до сих пор отношусь к нему с большим уважением. Новостью в гимназии был ручной труд. Занимались столярным ремеслом. Я делал всякие вещи, которые пошли на выставку в гимназии. Событием, которое оставило след в моей жизни, была поездка, организованная гимназией в Нижний Новгород, Астрахань, Тифлис, Ростов, Москву. Мне, конечно, очень хотелось поехать в эту поездку, но денег не было. И я предложил директору гимназии оплатить 54 рубля за выставленные мои работы, чтобы ими оплатить расходы по поездке. Через несколько дней меня вызвал директор. «Купить ваши работы нельзя, но общество естестволюбителей», он был его председателем, «решило вас отправить за свой счет. Вы должны взять с собой 5 рублей на карманные расходы, а поездку оно оплатит». И вот весной человек 50-60 гимназистов вместе с 3-4 преподавателями поехали по России. Это была прекрасная поездка. Очень много я узнал о нашей родине и еще крепче полюбил ее. Находясь в гимназии, я чувствовал, что мне надо идти по технике, потому что технику я любил. Когда я был у себя в Пустомазове, игрушек у меня никаких не было. Они дорого стоили, и поэтому я делал их из дерева сам. Как правило, это были технические игрушки. То я делал по какой-то книге корабль из дерева достаточно большого размера, с оснащением, то делал шлюз и поднял воду на какие-то там 400 миллиметров, то построил лодку, которая управлялась при помощи рук с 2 колесами. Когда Андрей Туполев учился в 3 классе гимназии, американцы Орвилл и Уилбур Райт в декабре 1903 года на другой стороне Земли, разогнавшись под уклон по деревянной рельсе, совершили первый официально признанный подлет на аппарате тяжелее воздуха, оснащенном бензиновым двигателем. Это событие осталось в России почти незамеченным. Лишь 2 или 3 журнала в 1904 году откликнулись на него коротенькими статейками. Гимназию Андрей Туполев окончил в мае 1908 года. Здание Тверской губернской гимназии, известное сегодня как главное здание Тверской медицинской академии, располагалось на территории, где стоял когда-то Тверской Кремль, на мысу, образованном впадающей в Волгу рекой Тьмакой на улице Почтовой. А жил Андрей Туполев совсем неподалеку, в 10 минутах ходьбы на улице Лидии Базановой, тогда Солодовой. Интересно, что рядом в 50 метрах параллельно проходит улица Жигарева, названная в честь другого известного тверяка, главного маршала авиации Павла Федоровича Жигарева, дважды в 1941-42 и в 1949-57 годах, занимавшего пост главкома ВВС Союза СССР, бывшего и командующим дальней авиацией, и начальником ГУ ГВФ, Главного управления Гражданского воздушного флота. Конец первой дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.